и лесная кровь вперед толкает ее. Только сердце в груди стучит уже не мое. Нынче все лепреканы, а также сатиры, люди, волки, медведи и даже вампиры, признают мою власть. Они в этом правы. Не желает никто над собою расправы. Вечная мука, вечная скука. Нынче все духи от феи до беса. Меня называют хозяином леса. Мне преданно служат лохматые твари. Со временем все уважать меня стали. Нынче все духи от феи до беса. Меня называют хозяином леса. Мне преданно служат лохматые твари. Со временем все уважать меня стали. Стали. Последний раз провел я пальцами по струнам, помогая им затихнуть. Ты еще сомневался? Опять в ребра прилетел кулачок. Наверное, день сегодня такой. Впрочем, тут никто не в обиде. Пока с названием духов леса творится какая-то дурь, нынешние слабо рифмуются, а на старом языке их мало кто знает. Так что надо еще поработать. Хмыкнул я, все же довольный похвалой. «Ну все в твоих руках», — сообщили мне. Принц, кстати, проснулся. «Еще когда я струны настраивал», — кивнул я, выгоняя его пока на улицу, «и присмотри что-нибудь из мяса в подполе на свой вкус. Запечем на обед. Настойку доставать, раз выходной, пусть пока полежит, холодное лучше», — улыбнулся я от очередного проявления заботы. Жинда ушла в дом, а на крыльце вскоре рядом со мной сел ученик, грызя яблоко. Вариантов позавтракать сегодня было не так, чтобы много. Проглотив пережеванный кусок плода, проговорил. «Доброго утра, учитель. И тебе, как самочувствие?» — поинтересовался я, бездумно перебирая струны. «Странно», — признался тот, — «стал сильнее, но проснулся немного уставшим. Слишком сильно вчера выложился, так бывает, но в итоге это пойдет на пользу», — сказал я. «Пожалуй», — согласился он, а потом сообщил. «У меня есть важный разговор. Хочешь знать, когда отправишься домой и не придется ли сидеть тут до весны?» Хмыкнул я. «Нет, каждый день в Смертолесе очень многое дает, так что на юг не тороплюсь», — мотнул он головой. «Меня больше интересует побратимство». «Побратимство?» — приподнял я бровь. «Ты смешал свою кровь с моей, когда лечил меня после той охоты», — напомнил он. «Честно говоря, не рассматривал это в подобном ключе, да и в братство не принимают случайно», задумчиво ответил я. «Мда, долго же он тянул, а по местным обычаям и правда неудобный казус вышел, из которого надо как-то выходить. Если желаешь, можем взаимно отказаться от него, никто никому ничего не будет должен, только старые договоренности. Так нельзя, закон побратимства свят, небо карает за его нарушение», — отозвался ученик. «Вчера ты вполне достоверно выяснил, что то самое небо не где-то наверху, а в наших душах», — хмыкнул я. «Если мы сделаем это от чистого сердца, то никаких кар не будет. Быть добрыми друзьями и честными союзниками в делах можно и без обязательств, которые возникли случайно. Если только так. Знаешь, учитель, это забавно», — усмехнулся наследник в ответ на мои слова. «Когда это произошло, я долго думал, а не специально ли ты все подстроил и чем мне это грозит? Не придется ли отворить для тебя двери своего дворца в будущем, чтоб разделить власть по-братски? А теперь выясняется, что можно не переживать. Зедал, побойся леса», — рассмеялся я. «Какой дворец, какая власть? Мне мой дом здесь дороже всех дворцов мира. Тем более кому там на юге уперся непризнанный бастард. Играйте в свои южные игры сами, мне Смертолесье оставьте и не лезьте сюда. Будешь хозяином леса», — припомнил он песню, которую было вполне неплохо слышно и в доме. «Ну, до этого легендарного звания мне далеко», — хмыкнул я. «Весной рысь с севера будет глубоко положить свой мохнатый прибор на то, что я пел. Если где-то допущу ошибку, сожрет и не подавится. Но вот в Смертолесье двуногим и правда лучше не лазать. Тот свиток ты тоже читал?» «Да, люди хотели пролезть за кромку, в итоге кромка распространилась на наш мир», — кивнул он. «Мне, как наследнику и будущему королю, выходящие из магических лесов небесные звери не нужны, так что это я могу обещать. Тем более все проще и безопаснее купить у братства, чем терять людей с неясным результатом». «Хорошо, если так», — ответил я. «И ты знаешь, учитель», — продолжил он, — «пожалуй, от побратимства я пока отказываться не буду, если ты сам поклянешься не претендовать на власть. Ты мне явно еще раз сказал не все, что знаешь. Ну раз так, то давай баш на баш». Я положил правую руку на сердце по местному обычаю, клянусь своей жизнью и кровью своих родителей, что не буду претендовать на власть ученика, если он не будет претендовать на знания о способах охоты на небесных хищников. Сам все понимаешь, только что свиток вспоминали. «Пусть будет так», — кивнул Зедал, совершив такой же жест. «Клянусь своей жизнью и короной не претендовать на знания о охоте на небесных хищников, коль скоро мой учитель не претендует на мою власть. Я услышал, я увидел, я запомнил, осталось мне проговорить. Я услышал, я увидел, я запомнил», — отозвался он мне, а потом спросил: «Ты, кстати, знаешь, чей ты вообще сын? Слухи разные ходят, лицо-то не спрячешь. Ерины Махримы и Алдышестви», — хмыкнул я, — «так что можешь считать вдвойне бастардом, даже родители непризнанные, а домены предков давно разобраны на части, в том числе и королевской семьей», — проворчал он. «Может, ты знаешь и что с ними случилось? Они пропали, а тебе говорят, что настоящие родители давно мертвы, тут воспитывали приемные. Дед хотел отца признать, Зизела ему одних дочек рожала», — буркнул я, вынужденный поддерживать реноме правильного побратима, не отмалчиваться и не врать тому, с кем связан кровью. Сводная бабка наняла убийц. Те доложили, что ликвидировали всех, поторопившись со мной. Денег, наверное, хотелось. Та ликвидировала уже их, чтоб никому ничего не рассказали. Но один умудрился выскользнуть и от моих приемных родителей в ту роковую ночь, и от людей бабки. Я его в итоге нашел, узнал, что хотел, да прирезал по-тихому, как свинью. «Вот как», — задумчиво протянул принц. «Ага», — кивнул я, откладывая музыкальный инструмент. «А теперь хватит болтать. Бери как клинок. Раз тебе так понравилось, когда тебя бьют, что решил остаться до весны, то я тебя еще разок отделаю, ученик». «Ничего, в небе мы с тобой еще по-другому поговорим, учитель», — хмыкнул наследник, беря во дворе тренировочный клинок. «Может и так, однажды даже придется начать одевать шлем», — хмыкнул я, будучи довольным, что мы замяли неприятную мне тему. «Но ради побратимства и официального закрепления за братством Смертолесья воли короля, некоторые вещи приходится терпеть. Боишься облысеть в моем огне?» — хмыкнул он. «Жене нравятся мои волосы», — усмехнулся я. «Может, еще тебя озадачу помочь мне с стеклянным забралом? А оно сможет выдержать удар хоть чего-то», — отозвался принц, разминаясь. «Тут иногда находятся остатки лабораторной посуды. Стекло столько пролежало в Смертолесье, что некоторые осколки буквально напиталось киф и их мало что берет. Но огня мага 10-й ступени должно хватить, чтобы расплавить этот хлам», — пояснил я, — «а то все никак его толком к делу приспособить не можем». «Тогда я не спалю тебе даже брови», — хмыкнул он. «О чем и речь», — усмехнулся я. «Готов». «Готов», — подтвердил ученик, встав в позицию. Глава 15. Зима закончилась и весна постепенно вступала в свои права. Снег еще бывало шел, но не так уж и часто, к тому же почти сразу таял. Только в низинах и тенистых местах встречались жалкие останки старых сугробов. Природа же расцветала, просыпаясь ото сна и стремясь как можно скорее наверстать упущенное за холодный сезон время. У травоядных подходил гон, олени и лоси скоро будут сцепляться рогами в битвах за самок и главенствующие места в стадах. Хищники же готовились к сезону борьбы за территории, где больше киф и больше добычи. Одни, как всегда, будут возноситься вверх, другие опускаться вниз, кое-кто вовсе станет едой. Такова жизнь и таков путь леса. Ты либо становишься сильнее, либо идешь к тому, чтобы твою силу поглотил кто-то другой. Я же сейчас, кроме предвкушения новых схваток, где сердце бьется чаще, а кровь веселее бежит по жилам, испытывал двойственные чувства. Мои обязанности как наставника заканчивались, что радовало, это дело все-таки отнимало кучу времени и сил, а с другой в жизни по-прежнему работал принцип «обучай, обучайся», так что в очень многих вещах продвинулся и я. До кучи просто было немного грустно отпускать ученика обратно, и я несколько волновался за него. Политика – это опасная куча пахучих фекалий, и смрад в столице сейчас наверняка особенно силен. Все-таки наследника уже очень многие списали со счетов, уже мысленно поделив власть. А может и не только мысленно, кто его знает, что там у аристократов успело случиться, кто с кем сумел договориться, а главное о чем. Тут же нарисуется Зедал на 10-й ступени и наверняка не впишется в очень многие планы кучи сильных мира сего. Вполне логично будет предположить, что его попытаются убрать к демоновой матери. Но тут от меня толку мало, а вот наследный принц при дворе вырос и жил практически всю жизнь. Ему со всех сторон виднее, что и как делать, чтобы выйти из ситуации не только живым, но и победившим. Со своей же стороны я сделал все, что мог. Неведомую отраву помог побороть, до 10-й ступени помог подняться, тело укрепил так, что он уже не очень-то напоминает адепта лестницы духа. Да и учитывая тесное общение со змеями и близкие встречи с ядовитыми растениями, которые зажевывались противоядиями, не уверен, что его теперь хоть какая-то отрава будет нормально брать. Уж очень ко многому организм претерпелся. Для еще пущей надежности, мы несколько раз проходили порталами из Смертолесья в Речнолиску для снятия мерок и уточнения деталей заказов. Так что на поясе наследника сейчас был меч из Кивсплава, что очень долго пролежал в насыщенном магическом фоне, прежде чем снова попасть в горн. Такой же кинжал, рядом было копье с наконечником из аналогичного материала и древком из смертолесского ясеня, а сам мой подопечный был в броне из шкуры одной наглой змеи. Ну как, не жмет, не давит, поинтересовался я, точно в размер, да и навыки ваших мастеров впечатляют, хмыкнул он, одевая шлем с маской и узкой полосой прочного стекла на глазах. Такое и от удара с огнем глаза защищает, и от бешеного встречного ветра при полете спасут. Некет с учениками и коллегами имеет даже слишком много практики, хмыкнул я, повернись-ка. Зедл выполнил команду, развернувшись боком, когда одел на голову защиту и поинтересовался. Чего? Да ничего, ученик, ты просто наконец на человека стал похож, а то южанин южанином, усмехнулся я по-доброму. Иди ты в дупло, учитель, хмыкнул он в ответ. Наше общение с принцем более-менее устаканилось за последнее время, не говоря уже о том, что на ты мы перешли сходу, так что в итоге он перенял от меня некоторую часть манеры речи. Она, конечно, была астрономически далека от той, что принято у аристократов, которую они впитывают чуть ли не с молоком матери. Но с другой стороны играла роль сама суть нашего сотрудничества. Ученику тут положено подстраиваться под наставника, а никак не наоборот. К тому же в нашем мире, да и не только в нем, играл роль фактор личной силы. Когда ты слабак, над тобой почти везде и все будут смеяться. А когда ты силен, матерый рецидивист Том Марвелла Редл, также известный как Володя Морда или Лорд Волан-де-Морт, вел себя не в соответствии с принятыми в обществе аристократичных волшебников правилами и кидал круциатосы направо и налево, но что-то ему никто особо на это не пенял. Я, конечно, не столь крут, как этот безумный маг, но десятая ступень лестницы в небо — это десятая ступень лестницы в небо. К моим легким причудам все относились с пониманием и находили их вполне приемлемыми, особенно наедине. Хотя если меня вдруг занесет в королевский дворец, придется поумерить градус эпатажа и эксцентричности. Как говорил один поручик провинции, не поймут, не пойду. Ладно, готов, в итоге сказал я. Ага, по-простому ответил принц, закинув на плечи лямки мешка с кое-какими полезными травами, переписанными им для себя свитками и шкурой все-таки добытого им оленя. Лись, приподнял я бровь. Брат слегка рыкнул, подтверждая, что он-то как раз готов всегда. Больше задерживаться смысла не было, так что я зарычал, открыв проход через изнанку нашего мира. Путь снова проходил через буйство тысяч оттенков зеленого, где тяжело что-то разобрать, лишь чувствуешь особую энергию вокруг и место, к которому тебя ведет инстинкт. Дорога, как всегда, была недолгая, и вскоре мы вышли в лес у предгорья у монастыря Небесного водопада. До назначенной даты встречи оставался еще день, так что можно было особо не торопиться. И уж тем более не следовало выходить где-то рядом с дорогой, чтобы не наткнуться на очередную засаду, мне и в прошлый раз хватило личиночников. Правда, Зедл с неделю на меня дулся, когда я рассказал ему о ситуации. Конечно, о таких казусах лучше бы сообщать сразу, учитывая долгие взаимоотношения королевской семьи и магов жизни смерти, но я отбрехался тем, что в лес им в любом случае дороги не было, а значит, не было смысла и волноваться. Ну и плюс к тому, я все-таки рассказываю все по-братиму, как и положено при нашей связи, а не замалчиваю эпизод, хотя мог бы. Так что ученика в итоге отпустила. «Хм, интересно», — проговорил я, втянув воздух носом вслед за волком, когда мы сделали пару шагов. «Что такое?» — спросил принц. «Люди тут рядом живут», — сообщил я, «запах прячут, но больно часто ходят туда-сюда». «Естественно, живут и ходят. Тут монастырь рядом, монахи бывают еще и охотятся», сообщил очевидный наследник. «Не маги воды», пришлось мне дополнить свои слова, «давай-ка прогуляемся, залезем». Волк, получив мой мыслеобраз, пошел вперед, чутко поводя своим мокрым носом. Мы стали осторожно двигаться следом и вскоре нашли место, где кто-то недавно проходил. Человек умел быть незаметным, но однако от нас с братом в лесу сложно что-то укрыть. Так что вскоре мы его нагнали и, прикинув, что двигались мы к дороге в Небесный водопад, сделали небольшую петлю, а потом подползли к гребню небольшого лесного холма, слегка подняли свои макушки, увидев в сотне метров Лешку, занятую неприметным субъектом лет 50. «Видишь его, Уивы?» — шепотом сказал я. «Да», — также отозвался Зедл, — «даже знаю, кто он». «Просветишь?» — приподнял я бровь под своим шлемом. «Зеха Откре служил моему дяде, Аргару, а потом сбежал с семьей и кучей документов что с Королевского совета, что с службы прознатчиков. Потом вроде всплыл у любимой тетушки, но информация была непроверенной, правдивость шпионов была под вопросом», — пояснил ученик. «А теперь караулит тебя», — констатировал я, отползая обратно за кромку холма. «Да, причем подозрительно вовремя», — подтвердил принц. «Не совсем, он тут не меньше 2 недель, к тому же скорее всего не один», — не согласился я с ним, «но ситуация в любом случае неприятная, тем более что он вроде девятка». Прятался бывший работник местных компетентных органов хорошо, в том числе и в КИФ, но по отголоскам и запаху более-менее можно было составить картину, так что Зедл мне поверил, и сейчас похоже пораскинул мозгами, прежде чем говорить, надо выяснить, где у них лагерь, и попробовать взять предателя живым, они должны меняться на наблюдательной позиции, подождем, слегка кивнул я головой, в итоге моя мысль подтвердилась, причем даже с запасом. На закате к Лешке этого зэхи пришел сменщик, которого Зедл опознал, как ни много ни мало Дида Кхэ, сына Мэдэны Кхэ, той самой любимой тетушки принца и по совместительству удельной княжны. Сдержав желание поматериться на дурацкие имена и фамилии некоторых обитателей Южного Типцина, я мысленно присвистнул. Ладно, если бы мы наткнулись только на девятку, который мог бы быть командиром группы наблюдения. Но княжеский сынок был на 10-й ступени, и это уже как-то больше напоминало группу ликвидаторов. Тем более не факт, что они тут вдвоем, скорее всего есть еще кто-то. Так что мысленно почесав затылок, я попросил Лиза в одиночку прогуляться за сменившимся наблюдателем. Вскоре тот привел моего брата к замаскированной землянке. Прятались представители оппозиции хорошо, но когда открывался покрытый мхом люк, изнутри убежища вырвалась часть воздуха, а волк вскоре передал мне, что там сидят еще 2 человека, но к счастью лишь 8. Хотя и это неприятно, что пришлось сообщить принцу. «Хм, если они рассчитывают, что тебя будет сопровождать такой же отряд, то все в принципе вытанцовывается», — хмыкнул я в итоге, «наблюдатель даст какой-то знак, они выйдут на позиции». Потом вдарит по твоему дедугану вчетвером, ну или по тебе сразу. Однако в любом случае неожиданное нападение может иметь шансы на успех, особенно если они не рассчитывают на твою 10-ю ступень. Неясно, как будут уходить, да и как-то маловато их, прошептал наследник. Справедливо, но засада готовилась не вчера, мало ли что успели сделать. Что до путей отхода, то не я один в этом мире умею создавать порталы. Тоже верно, согласился принц. Смотри сам. Можешь просто не ждать ничего, а встретить своих товарищей у самого города, засада пойдет на смарку, внес я предложение, не пойдет, устроит в другом месте, раз решили меня убирать на всякий случай, тихо проворчал он, лучше ударить там и тогда, где преимущество на нашей стороне, сейчас мы о них знаем, они о нас нет, сможешь с волком тихо подобраться к Вадиду и взять его живым, сложно, попытаться стоит, ответил я после паузы. Позиция у него была неплохой, но сейчас наступает ночь, так что шансы есть, в случае чего он тебе живой обязателен, желателен. Двоюродный брат наверняка знает больше всех остальных. В принципе прижмем его и те наверняка сдадутся, проговорил Зедл. Будем пробовать, осталось мне ответить, дожидаясь возвращения брата. Человек обычно гораздо менее чуток, чем зверь, но верно это в основном для обычных людей. На земле какому-нибудь спецназовцу куда как проще подобраться к новобранцу-часовому, чем к матерому ветерану. Здесь же свое веское слово говорила еще и магия, в конце концов до 10-й ступени лестницы в небо добираются только весьма экстраординарные личности. А тут добыча была еще и из экстраординарной семейки, мамаша десятка и все 3 сына такие же, так что недооценивать оппонента я был не склонен. А потому подкрадывались мысли зим очень и очень неторопливо, применяя не меньше мер предосторожности, чем когда пытались добраться до стада туров. И это принесло свои плоды, вскоре на пути встретились сюрпризы. Я не брался утверждать, что за странные образования Киф находится под подлеском, но мы предпочитали обходить их стороной от греха подальше, и двигались вперед, пока не оказались в шагах в 10 за спиной добычи, все так же наблюдающей за дорогой. Расстояние для броска было плевым, позиция удачной, что очень напоминало мне встречу недалеко отсюда с личиночником. Только вот сил у того было поменьше и не было лестницы земли, которая делает идущих по ней чрезвычайно стойкими. К тому же было нежелательно, чтобы наш клиент подал сигнал своим коллегам в землянке, так что задушевные разговоры отменялись. Я просто подобрался и прыгнул вперед, приласкав княжонка по затылку кулаком, окутанным молниями киф. Но эта падла к моему удивлению не вырубилась, окутавшись едва заметной дымкой, а попыталась сбросить меня с себя. У нас завязалась короткая борьба и оставшийся на страховке лис подскочил ближе, рявкнул в лицо добычи, стараясь ее вырубить, но не убить. И снова этот урод нас удивил, снова в паре миллиметров от его кожи появилась дымка щита, на груди немного засветился амулет, а волку пришлось отпрыгнуть, чтобы не повиснуть на каменных кольях, которые выскочили из-под земли. Ситуация сложилась откровенно так себе. Слишком долго враг в сознании, он применял магию, это могли почувствовать его подельники, у него неизвестная мне защита. А еще он физически сильнее и здоровее меня, так как все-таки является землевиком. Таким образом пришлось переходить к решительным действиям, и я начал жарить его молниями со всей силы во время нашей борьбы, заодно засадив ему коленом в пах, что было мочи. Сдавленный звук из глотки врага подтвердил, что яйца у него отнюдь не каменные, а амулет, что стал светиться все сильнее, вероятно сигнализируя таким образом о нагрузке, имеет некие ограничения на реакцию. Наконец снова подскочил лис, бесхитростно сомкнув клыки на горле добычи, и щит наконец не выдержал. Но нас опять переиграли, прежде чем голова оказалась полностью откушена. Тело подо мной просто исчезло. «Жованок, урод!» – выругался я, вскакивая на ноги и посылая брату мыслеобраз двигаться к землянке. Сам же сделал небольшой крюк до Зедала со словами: «Мы за остальными, догоняй!» Путь по лесу был недолог, однако когда лис и я содрали верхний слой почвы, объединив наши звуковые удары от рычания, из-под земли раздался небольшой взрыв, выбросивший вверх языки пламени и оставляя лишь отголосок недавней телепортации в магическом следе. Осталось только снова грязно выругаться. «Ушли?» – спросил наконец добежавший Зедал, пока я присел у дерева. «Да», – подтвердил я, сняв маску шлема и сплюнув на землю, заодно следы замели, ски. То ли на тех личиночников поскупились выдать амулеты, то ли они не зря в основном у вас сидят, как мыши под веником. «Дерьмово», – подтвердил принц. «Амулет такой еще попробуй найди, родовое наследие, у нас в семье всего один, древняя штука». «Ранили хоть, может даже убили», — ответил я про своего противника по борьбе в партере. Лис почти сомкнул челюсти. «Может, конечно, и выживет, если сразу попадет в руки сильного водника, но даже так не факт. Ха, я бы таких держал наготове как раз на подобный случай», — хмыкнул наследник, садясь рядом со мной. «Знать бы, что такая дрянь будет, бил бы сразу в полную силу», – проворчал я. Впрочем, после драки махать кулаками смысла не было, налажили значит налажили. Если один из самых сильных оппонентов принца сдохнет, хорошо, если нет, то будем посмотреть. Только и радости, что он скорее всего почти ничего в темноте не видел. С его точки зрения на него внезапно напали, он отбивался от неведомого убийцы. Вопрос только в том, сможет ли он толково вспомнить звук рычания, которым его прикладывали. Хотя кого я обманываю, наверняка там даже по следам зубов поймут, что постарался небесный волк. Впрочем, все тогда снова упирается в выживание княжонка. Трупы обычно неразговорчивы, а север место неспокойное. Это в районе Речнолиски никто и не помнит, когда сильный небесный зверь на юг заходил, в остальных местах всякое случается, хоть и редко. Однако рассчитывать стоит на то, что недобиток либо расскажет о том, что произошло, либо его мамаша посчитает, что в любом случае в смерти сынка не обошлось без участия братства. Так что при любом раскладе следует ждать ответных действий. Нам же делать особо нечего, это понимает даже такой дуб в политике, как я. Ну видели мы шпиона-перебежчика и этого выдида кхе, а толку, могли и похожих на них людей просто увидеть, бывает. А если нет, так княжич в любом случае на нас не нападал, может вообще верноподданнические чувства хотел принцу выразить, для того и ждал у дороги. Или даже прознал о готовящемся покушении и лично отправился на север, а то как бы чего не вышло. В общем, такая фигура обязательно найдет себе отмазку в нынешней политической ситуации. Так что чем начинать бучу, проще сделать вид, что мы сюда прибыли только на следующий день, ничего не видели и ничего не слышали. Прикинув эти расклады в уме, Я подтвердил их у наследника. Он добавил разве что то, что его дяди могут попробовать поприжать тетушку с князьями, но и то неофициально. По крайней мере пока. Но попытки покушения не простят и ответит. Правда, опять же, неофициально. Рыцари плаща и кинжала с ядом у аристократии в принципе воюют не особо останавливаясь, только что сейчас ставки стали выше. В такое уж неспокойное время живем. Уложив информацию, я предпочел поинтересоваться амулетами, с одним из которых столкнулся. Со слов ученика оказалось, что это чудовищно редко встречающееся наследие древности, собственно считается, что на Вестипцен таких 4 и лишь один из них у основной ветви королевской семьи. Ну и еще вчера, считалось, что их 3, правда князья Кэха не то имели один в загашнике, не то где-то смогли достать. Возможно, это повод активнее копать землю в Смертолесье, хотя и не факт, магический фон у нас своеобразный, а эти штуковины сделаны по тем лекалам волшебства, которое было до нашествия демонических зверей и сопутствующих фокусов с энергетикой мира. Потому их собственно и не могут повторить, хотя очень хотят. Все-таки подобная приблуда позволяет проигнорировать несколько ударов магов 10-й ступени. Последняя информация заставила меня внимательно посмотреть на Лизя. Сжимает он челюсти, конечно, мощно, но что-то рано схлопнулось на княжонке защитное поле. Может статься так, что рычание брата заставило его рассеяться раньше положенного, а удар между ног вообще прошел, будто так и надо. Впрочем, возможно, амулет реагировал на магию и острые предметы. Утром мы встретили подальше от останков землянки, предварительно заметя следы. Взрыв был негромким, огня немного, но кто-нибудь мог бы пойти поинтересоваться, а что это так бумкнуло и кто рычал в ночи. Да и по плану у Зедала все-таки было эффектное появление перед подданными, которое теперь было слегка омрачено ночной неудачей. Впрочем, плевать, наследник должен уметь держать лицо и превозмогать жизненные трудности с улыбкой, а уж король тем паче. Так что мы выбрались на поляну, и я задумчиво посмотрел на ученика, проговорив: «Все-таки я считаю, что идея с плащом была неплохой. Ромул, прекращай. Знаешь же, что он мог бы сгореть», — отозвался он, одевая шлем. «Знаю», — кивнул я, — «но красный плащ на летающем мужике — это то, что понравилось бы твоим подданным. Почему у меня такое чувство, учитель, что ты каждый раз надо мной потешаешься?» — поинтересовался он. «Может, потому что так оно и есть, ученик», — ответил я вопросом на вопрос, тоже одевая на голову защитное снаряжение. «Подопечный у меня все-таки догадливый, хотя я даже не упоминал трико и красные труселя поверх него. Лись, не скучай, скоро буду». Волк что-то глухо проворчал, но улегся у дерева, ожидая моего возвращения. «Мы же проверили снаряжение в последний раз», — и я махнул рукой со словами: «Поехали». Тугой поток воздуха подбросил нас вверх, затем Зедал включил свои реактивные двигатели, и мы полетели к дороге, по которой уже должна была двигаться от монастыря встречающая делегация с двойником принца. Все было согласно расписанию, 3 телохранителя шли от небесного водопада к ближайшему городку. Мы совершили круг почета над верхушками деревьев, вызвав небольшой переполох на земле, а затем приземлились, слегка спружинив ногами. Затем принц и я стянули с голов шлемы, показав подозрительно похожие лица. Интерлюдия 4. Принц Зедал вольготно уселся на стул в таверне, взял в руку массивную глиняную кружку и сделал солидный глоток пива. Качество у напитка было неплохим, все-таки выбрано было самое дорогое, да и таверна стоит не в какой-то занюханной дыре, а совсем недалеко от столицы на главной дороге всего Типцина. Ну уж на одном из главных торговых путей точно. «Жить хорошо», — заключил мужчина, ставя кружку на стол. «Кто бы спорил, ваше высочество», — слегка сварливо проворчал князь Андера, — «но лучше бы вы выбрали вино. Наследнику короны не пристало пить пиво, как какому-то купеческому приказчику». Зедал покосился на один из дальних столов, где как раз с пенным напитком сидели торговые люди, притихшие после того, как просторный зал заполнили воины и благородные господа. Хотя принц путешествовал вроде как инкогнито, но однако свита и охрана полагалась ему не самая маленькая, с которой еще и приходилось вести себя в точном соответствии с образом представителя августейшей фамилии, взвешивая в разговорах каждое слово. А от подобных игрищ молодой мужчина успел слегка отвыкнуть, несколько последних месяцев как раз общаясь максимально по-простецки. Так что полвесны, прошедшие в неторопливом пути с посещением еще нескольких духовных обителей, стали небольшим испытанием для его нервов, и время от времени он от раздражения выкидывал немножко детские номера, вроде распития пива в таверне и небольших шуток над окружающими. Вот и сейчас Зедал проговорил с усмешкой: «Бросьте, ваша светлость, по сравнению с тем, что приходилось пить в Смертолесье, даже самое кислое пиво навсегда останется для меня напитком богов. Увы, чтобы понять ценность некоторых вещей, их нужно потерять, хотя бы на время, о которых вы, конечно, не расскажете», — хмыкнул в усы дед наследника. «Разумеется, тайны леса должны оставаться тайнами леса, таковы договоренности. Но всем и так известно, что кровь, плоть и та же желчь обитателей магических чащ идут на пользу магам, даже если не превращать их в эликсиры. Однако проще от этого брать подобные вещи не становится. Однако ситуация меняется, братство продает с каждым годом все больше ингредиентов, а род Тецеров в последнее время начал иметь с этого процесса, прямо скажем, излишние барыши». Принц на слова деда мог только грустно усмехнуться. Семьи Тецера и Андера были одними из немногих оставшихся королевских лоялистов, и вроде бы по уму им следовало сплотиться как никогда. Однако политика благородных родов оставалась все такой же, какой и была, а главами семей двигала все та же логика: греби под себя как можно больше силы, власти, влияния, земель и денег, пока все это не подгребли под себя остальные. Благодаря успехам Хагана в борьбе с магами жизни и его талантам на поприще дипломатии, которые позволили молодому и толковому магу завести дружеские отношения с Дартом Ромулом и остальными северянами, тот практически отхватил для себя и своего клана Северную Марку. Тыны готовы были терпеть такого наместника, а в будущем князя. Братство продавало большую часть даров Смертолесья в центральные провинции именно через род Тецера. А семья Андера оказалась не у дел на этом празднике жизни. Будучи затертой, даже их кровь в наследнике престола не помогла. Теперь же Зедала, благодаря умению Хагана договариваться, удалось пристроить на обучение, которое принесло свои плоды. Так что князь Вакен закономерно опасался политической ситуации и утраты влияния, а потому потихоньку капал внуку на мозги. Зедал же был вынужден, сохраняя улыбку на лице, общаться со стариком и лишний раз подтверждать, что никто не собирается выводить конкурентов на первый план, а его оттеснять на обочину жизни. В такие моменты принц определенно отлично понимал своего наставника, которому власть была нужна, как волку пятая нога, и почему слово «политика» в его устах было ругательным. Определенно есть свои плюсы в том, чтобы сидеть на краю мира с красавицей женой, самосовершенствоваться в магии и иметь возможность слать в дупло каждого, кто тебя раздражает. Сам Зедал таким путем бы, конечно, не пошел, его амбиции распространялись не только на волшебство, но и на Типцен. Он хорошо знал историю своей страны, восхищался королями прошлого и их успехами как в мире, так и на войне, и очень хотел вписать в исторические хроники своей родины несколько новых славных страниц. Он готовился к этому всю жизнь, так что глупо менять собственные амбиции на всего лишь хижину в лесу, пусть и магическом. Там пусть Ромул посидит, а ему еще нужно сделать Типцен снова великим. Над последней сентенцией наставник почему-то постоянно потешался, но однако к самой цели питал уважение, и даже выражал поддержку, что для обитателя магического леса в общем немало. Учитель вообще во многом был аполитичен, и в целом его философия порой сводилась к тому, что власть людей портит, а следовательно наверху всегда сидят те еще моральные уроды, исключения же лишь подтверждают правила. Как нетрудно догадаться, по этим причинам Ромул стоял за простой народ, и Зедалу было трудно с ним во многом не соглашаться. В конце концов, о том, сколько при дворе лжецов и лицемеров, которые ради личной выгоды способны пойти на любое преступление, принц знал получше других, но при этом он не считал представителей простонародья святыми через одного. Не зря говорят, что нет более жестокого надсмотрщика, чем бывший раб. Дай любому крестьянину силу, власть и безнаказанность со стороны нижестоящих, так он такого учудит, что благородным поплохеет и, вероятно, начнет с ближайших соседей, к которым имеет какие-то обиды. Приятные исключения опять же ничего не поменяют на общем фоне. Все люди в массе своей недобрые и злопамятные существа, которым обычно всего и всегда мало. Тем приятнее было сознавать, что его учитель как раз и представляет из себя одно из редких исключений. Его нрав не злобен, а скорее просто саркастичен. Со своей мстительностью он давно разобрался, а для счастья ему надо совсем немного, та же хижина в лесу тому примером. Хотя он, будучи уже на 10-й ступени, мог бы попытаться вернуть себе наследие предков. Махримы и Шестви канули в лету, а он несет в себе кровь обоих. Конечно, Ромул — непризнанный бастард, Но если человек влезает на самый верх лестницы в небо не разменяв и 20, то многие формальности отходят на второй, а то и на третий план, особенно если добавить сюда расположение короля и помощь пары удельных князей. А дед принца и ближайший сосед Мрыма могли бы ее оказать, хоть и по разным причинам. Можно было бы добавить еще и князя, который сел на престол усилиями северян, но тот был не самостоятельной фигурой, все-таки слишком слаб. Чем больше Зедал обдумывал эту мысль, тем больше она ему нравилась. Могучий и верный политический союзник всегда на пользу, а его побратим обещал в будущем стать именно таким. Братство же солидная сила, там хватает сильных магов, которых можно посадить на землю тынами и ртынами. Придется, конечно, некоторое время оберегать их всех от интриг знати, но будущая выгода явно перевешивала данное неудобство. Была только одна проблема, как все это провернуть в обход традиций братства и желаний самого Ромула. После того, как Зедал поднялся на 10-ю ступень лестницы огня, они с наставником о очень многом говорили. В частности о том, что охотники отказались от мирских титулов, став членами своего рода духовного ордена. Но и это можно было обойти, если закрепить за ними права на магические области, под видом обязанностей по их охране и охране людей от их клыкастых и когтистых обитателей. Тут уж можно землю на кормление всучить, просто вместо титулов надо придумать нечто новое, но то дело решаемое. Однако Зедал подозревал, что Ромул все равно может упереться рогом, хотя сам он производил впечатление весьма умного человека. Более того, принц ознакомился и с его трудами по справедливому устройству человеческого общества, где корни проблем обозначались в том, что вышестоящие эксплуатируют нижестоящих вместо того, чтобы вести взаимовыгодные общественные отношения. Даже пастуху хватает ума защищать отару овец от волков и за это стричь с них шерсть, а не обдирать до мяса и пинать почем зря, наслаждаясь тем, что он стоит выше них. А вот условно благородные люди нередко поступают и похуже с простолюдинами. Также в толстом свитке наставника было уделено немало места воспитанию будущей элиты общества, магов, их обучение в академии, которая находилась в Речнолиске, привитию чувств сплочения, общности и товарищества, которые должны в будущем свести конфликты к возможному минимуму. Чем больше наследник погружался в эти записи, а также разговоры с Ромулом и Жинде, тем больше находил в таком подходе много полезного и толкового, хотя и ошибок видел немало. Впрочем, принц отдавал себе отчет в том, что измыслить нечто подобное можно было только смотря на человеческое общество со стороны, что и сделал его наставник. Но в этом как есть плюсы, так наличествуют и минусы. Если ты не стал частью общества, то ты неизбежно понимаешь его не до конца, а значит в твоих размышлениях будут закономерные просчеты и неточности. Однако тем интереснее Зедалу было разложить все по полочкам у себя в голове, чтобы доработать идеи наставника до работоспособного состояния, чтобы потом применить их во время своего правления, от справедливых законов до централизации власти и военных реформ. И уж точно это было куда интереснее, чем снова убеждать деда в том, что усиление Тецера ничем ему не грозит и никто его на задний план не задвинет. Но однако все заканчивается, закончился и долгий вечер в таверне, а затем наследник с чистой совестью завалился спать. Утро же ознаменовалось завтраком и продолжением пути в столицу, куда они прибыли после обеда. Можно было бы гораздо раньше, но наследнику короны следует путешествовать в карете в окружении слуг. Собственно, потому они и тащились больше полутора месяцев от небесного водопада до дома, хотя в одиночку Зедал прилетел бы куда как быстрее. Хорошо, хоть прибыли они в Ивану инкогнито, а потому не было пышной встречи и торжественного приема, пронизанного протоколом. Относительно небольшая процессия просто въехала во двор королевской резиденции, и принц вышел из кареты, облаченный в подаренный учителем доспех, на котором была накидка в цветах королевского дома. Дед, конечно, опять был недоволен, но против аргумента, что одним покушением у монастыря дело не ограничится, возразить не смог. Тем более, что телодвижение от любимой тетушки было не видно и не слышно, а значит, она наверняка что-то готовит. Так что доспех в пути почти не снимался, оружие было на поясе, а в его кармашках противоядие и просто мелкие пузырьки самых ядреных лечебных зелий. Князя же принц назначил носителем своего копья и заплечника в качестве мелкой мести за одну из раздражающих нотаций, подав дело так, что это выглядело привилегией их рода, один из представителей которого теперь всегда будет подле короля, пока существует само копье. По сути, звание советника, да и оружие было более чем солидным. Хотя теперь дед капал на мозги тем, что на нем отсутствуют украшения, что следует как можно скорее исправить. Материалы, конечно, дороги, но королевское копье должно поражать всех своим видом, а не быть утилитарной вещью, как у этих северных бессребреников. Прибыв в королевскую резиденцию, сразу посетить отца принцу, правда, не удалось. Еще у кареты к ним с дедом подошел один из придворных и сообщил, что глава королевского совета зовет их на срочную встречу. Переглянувшись с князем, принц проследовал к кабинету дяди, который, как обычно, сидел за столом, заваленным бумагами. Ригар Еванит при встрече встал и подошел к наследнику, обняв его, проговорив: «Рад видеть тебя, племянник», затем последовал кивок деду: «Князь Андера, это взаимно, дядя. Но к чему такая срочность?» — поинтересовался принц. «Присядем», — указал на пару небольших диванов у окна кабинета маг 10-й ступени лестницы земли с классической еванитской внешностью, из которой слегка выбивались разве что не чисто черные, а уже тронутые сединой волосы: «У меня не самые приятные новости». Сказав это, глава королевского совета достал из одного из ящиков стола бутылку крепкого вина со стаканами, наполнил их на столике у диванов, присев, сделал глоток из своего и сообщил: «Два дня назад твой отец умер, Зедал. Новость была хоть подспудной и ожидаемой, но тяжелой». Так что принц понимающе посмотрел на стакан, взял его в руки и тоже сделал глоток, как и дед. Лишь через несколько секунд наследник спросил: «Как это произошло?» Он отошел во сне, без мучений. «Пока что эту весть удается скрывать, но долго ситуация не продлится. Ты шагнул на 10-ю ступень, как доложили твои люди из свиты. Нужно как можно быстрее объявить эту весть и короновать тебя». Зедал мысленно хмыкнул: «Ну да, его люди, только докладывают они дяде». Правда, на лице молодого мужчины не дрогнул ни один мускул, он просто спросил: «Какие-то приготовления уже начаты?» «Пока минимальные и опять же тайные. Чем позже обо всем узнают удельные князья, тем лучше». «Без обид, ваша светлость», — кивнул он одному из этих самых удельных князей. «Какие уж тут обиды, уж я-то знаю их получше многих», — хмыкнул старик. «Но рад, что вы, Рыгар, с нами. Мне гражданская война нужна в последнюю очередь, особенно если я сохраню за собой свой пост», — отозвался глава совета. «Так и будет», — кивнул принц. «Тем более вряд ли в королевстве есть кто-то более компетентный для этой должности. Или тот, кто мог бы управлять войсками, лучше дяди Аэдра. Кстати, где он?» Едва будущий король задал этот вопрос, как князь рядом с ним с кряхтением согнулся, а у него самого появился заметный жар в груди. Смекнув, в чем дело, изобразил боль от яда и принц. В конце концов, с актерской игрой у него, как человека, выросшего при дворе, все всегда было хорошо. Премьер-министр же ответил: «В темнице под дворцом. Он, к сожалению, не оценил мои планы, а жаль. Могли бы и дальше править, как старший и младший брат. Чем ты нас напоил?» — хрипло выдавил из себя наследник. Пыльца фидовала. Пришлось взять самое крепленое вино, чтоб ее вкус не был заметен. «А теперь не дергайся, пожалуйста», — проговорил заговорщик, вынимая из ножен на поясе кинжал и вставая перед жертвой. «Я сделаю все быстро, племянник. Иди в дупло, дядя», — все так же прохрипел принц, схватил покрепче деда и, зажгя огонь на ступнях, стартовал в окно спиной вперед, заодно опаляя родственника и сбивая того с ног. Методы у его наставника, конечно, были спорными, но ядами он со всей широтой северной души закормил ученика так, что брали они Зедала с большим трудом, особенно в малых дозировках. Сейчас же была применена именно такая, чтобы сделать недееспособным, но при этом не насторожить вкусом в напитке, а заодно не рисковать своим здоровьем, приняв заранее лекарство и выпив вместе с жертвами отраву. Молодой мужчина желал только узнать, какой именно яд применен, чтобы точно удостовериться, что среди растений, которые есть в кармашках на поясе, от него найдется надежное противоядие для собрата по несчастью и политического союзника. Да и самому заживать отраву недурно, даже небольшая слабость в бою может стать фатальной. Вылетев в окно и перевернувшись в воздухе со своей ношей, Зедал приземлился во дворе и заорал: «К орудию! Рыгар Еванит убил короля и попытался убить меня». Предсказуемо, охрана дворца и правда схватилась за мечи, но определенно для того, чтобы напасть на принца. Он и не ждал, что дядя не решит проблему нелояльных ему людей, но попробовать определенно стоило, да и его крик был достаточно громок, чтобы быть услышанным и в городе. К тому же своей свите и охране надо было дать знать, в каком они дерьме, если те, конечно, еще живы. Сам же Зедал, оценив диспозицию, рванул к дверям королевской темницы, летя над самой землей. Вскрыть их не составило труда, как и обрушить перекрытие административных и хозяйственных наземных этажей на вход заклятием, едва отбежав на десяток шагов по коридору. Маги земли, конечно, все быстро разберут, но хоть какая-то фора. Теперь осталось узнать, не соврал ли родственничек насчет второго дяди. Трое из четверых выбежавших стражников были мгновенно испепелены, а четвертый лишился ног из-за удара клинка принца, который пнул тюремщика сапогом прямо в один из обрубков и заорал: «Где держат Аэдра Ева, не договори, если хочешь жить?» «Нижний этаж», — отозвался шокированный стражник с подвыванием и тут же лишился головы. Миндальничать с предателями принц не собирался. Решив вопрос последнего тюремщика в поле зрения, Зедал подскочил к деду и быстро запихнул ему в рот несколько отвратительных на вкус стебельков и залил целительное зелье, заодно заживав сам парочку таких же травинок, и приказал: «Жуй и глотай, это противоядие». Князь Андера послушался, а наследник престола положил его руку себе на плечо, поднял старика и начал быстро прорываться к нижним этажам, сжигая стражу. Тюремщики тут, конечно, тоже были магами, специфика пленников подразумевала, но ступенями они не блистали, особенно на фоне принца, забравшегося наверх своей лестницы. Ключи же с поясов трупов Зедал бросал в сторону решеток или пинал к ним сами трупы, если так было быстрее. Однако вскоре это перестало быть действенным приемом создать немножко неразберихи на пути преследователей. На двух последних подвальных этажах пленников содержали не только в камерах, но и в своеобразных металлических коконах, из которых торчали только головы. Сильные маги, трудные узники. Ожидаемо там же быстро нашлись члены партии лоялистов, так что ключами пришлось орудовать самому. К нижнему этажу подошло уже два десятка человек, вооружившихся оружием охраны. Зедал ожидал, что в самом низу его встретит немало охранников, но их нашлось всего три. Остальные, вероятно, сгорели выше на других этажах подземного комплекса. Правда, они укрылись за футляром дяди, и один из них держал клинок у его горла. «Стоять, ваше высочество, или он умрет», — произнес обладатель меча. «А если долго провозимся и не успеем уйти, то умрем все», — насмешливо ответил принц. «Сейчас я считаю до трех, и если ты не бросаешь оружие, то я сожгу вас всех. Один, два». До трех Зедал считать, конечно, не стал, ударив раньше. В арсенале королевского наследника хватало разных атак, были там и невероятно стремительные заклинания. Обычно от них, правда, не так уж много проку, за скорость приходится платить мощью, но когда маг десятой ступени бьет шестерку, это уже не столь важно. Так что обладатель меча упал на землю с аккуратно прожженной дырочкой между глаз, а через секунду его товарищи потонули в пламени прежде, чем успели нанести вред заложнику. Зедал же сорвал с пояса первого трупа ключи и открыл кокон со словами: «Рад видеть тебя, дядя». «Взаимно, племянник», — отозвался Аэдр, разминая немного затекшее тело, «и надеюсь, у тебя есть идеи, как отсюда выбраться, похоже, к нам сверху уже ломится». «А да», — хмыкнул принц, с иронией вспомнив, что они совсем недавно обменивались практически теми же словами с другим родственником, «тут секретный ход». «Прямо в тюрьме?» — приподнял бровь военно-начальник, мало отличающийся чертами лица от собственного брата, но зато заметно иной, если смотреть на жилистое тело мага ветра. «Как раз на случай, если случится переворот и самоуверенные заговорщики решат посадить короля или наследника сюда». «Собственно, кроме нас с отцом о нем никто и не знал», — отозвался принц, приведя бывших узников в небольшой тупичок, где надавали на два камня вкладки руками, а на третий ногой. Через мгновение рядом с ним открылся небольшой лаз, по которому можно было идти только гусиным шагом, тесновато, но зато он практически не обнаружим землевеками. «А теперь ходу, пока нам тут в спину не надуло». Глава 16. Раннее утро окрасило лес в светлые тона, свежий ветерок нес запахи хвои, листвы и цветов. «У нас тут, конечно, не плантации тюльпанов, как в какой-нибудь Голландии на земле матушки, но однако цветущих кустов, лианы плющей по весне с избытком, да и не только их, что не может не радовать. Хотя есть вещи и печальные, в частности необходимость договариваться с другими хищниками. При прочих равных я бы ни за что не прогибался под хотелки того же хвостатого, однако в этом случае пришлось. Хорошо, хоть с тем же большим Ги все было гораздо проще, он куда более давний и куда более лояльный союзник нашей стаи. Но кого-то устраивает просто помощь в исцелении, если что-то пойдет не так, а кто-то требует еще и больше не шастать по его территории, ну и до кучи на регулярной основе таскать ему рыбу и моллюсков из реки, потому что лись всегда любил прихвастнуть их вкусом, а кошки остаются кошками. Слава лесу, хоть полосатая зараза не озадачила меня полетами куда-нибудь к океану, чтобы приносить ему деликатесы оттуда. Не догадался, наверное. Впрочем, даже если бы вопрос встал так, то пришлось бы соглашаться и на это. Свою жену и будущего ребенка я ценю, как ничто в этой жизни. Если надо, то местный вариант камчатского краба начну тягать ради их благополучия. Но чтобы все с ними было хорошо в случае моей безвременной кончины, а также фатальной неудачи нашей стаи, мне нужно было, чтобы кто-то присмотрел за ними вместо меня. Так что в случае моего выживания пришлось обещать многое. Сезон борьбы есть сезон борьбы. Мы множество раз проходили его и с честью, и с прибытком. Но ни раз и ни два все наши жизни висели на тонком волоске, а победу от поражения отделяли жалкие мгновения, один удар и немножко удачи. Однако я посчитал, что проигрыш и смерть за одну весну нашей стаи, тигра и гидры, все же до крайности маловероятен, а потому пошел к соседям на поклон. Был, конечно, вариант отправить беременную жинду в речную лиску, как раз так я и собирался сделать изначально. Но вот беда, у небесного водопада резко поплохело одному княжонку, может быть, он даже сыграл в ящик. С высокой вероятностью подозревают в его проблемах братство охотников в целом и меня в частности. А значит, братья Болезного и их мамаша захотят отомстить. Укреплен наш город, конечно, недурно, магов там хватает, но я все же не считал речную лиску безопасным местом при таком раскладе. В Смертолесье укрыться как-то надежнее, с какой стороны ни глянь. Свои опасности есть, но по мере возможности я от них заложился. Даже если нас тут всех схарчат, либо большой ги, либо хвостатый обеспечит выживание жинда и ребенка. К тому же был еще один нюанс. Я родился и слегка подрос на самом краюшке магического леса, но есть у меня основания полагать, что и это повлияло на мое дальнейшее развитие. Конечно, черта с два мной бы ставились такие эксперименты на собственном ребенке, но когда альтернатива подвергать его еще большему риску вместе с матерью, я предпочитал искать в ситуации плюсы. Он родится там, где живут небесные звери 8-10 ступеней, это должно дать толчок его росту, как мага, это должно сделать его сильным. В идеале он, так же как и я, будет своей энергетикой больше походить на небесных зверей, чем на людей. Это откроет перед ним огромные возможности в будущем и убережет от множества бед. Возможно, даже от главной беды сильнейших магов. Мы много общались с Зедалом, обсуждали множество тем, затронули информацию о том, что бывает с теми, кто вырывается за пределы 10 ступеней. В легендах такие персонажи встречались и среди королевской семьи больше всего, что и неудивительно. Будь такое счастье в другом роду, то скорее всего правило бы Типцином уже совсем другая фамилия. Винтовка порождает власть, тем паче ее дают пушки такого калибра, или даже калибрища. Со слов принца же выходило, что маги, что преодолели этот рубеж, начинают все больше отдаляться от материального мира в пользу духовных планов. Говорил он, конечно, обиняками, речь шла о величайших магических тайнах его семьи, но интерпретировать слова наследника не составляло особого труда. Я сам смещался куда-то в сторону плана воздуха, когда делал свое тело менее материальным, избавляясь от сопротивления встречного ветра и борясь с инерцией. А на 10-й ступени лестницы в небо вполне мог сказать, что скорее состою из кив, чем из мяса, костей и внутренних органов. Тут же изменения были похожи куда более глубинными, все сильнее затрагивая психику. Она и так у магов специфичная, огневики часто вспыльчивы, ветровики переменчивы, а землевики в массе своей те еще флегматики. Но мы всю жизнь боремся со своими порывами, привыкаем к ним и, как правило, довольно адекватны. Собственно, те, кто не держит тараканов в своих головах под контролем благодаря сильной воле и не дорастает до высших ступеней, об этом опять же не стоит забывать. Но тут что-то идет не так. Маг, вышедший за пределы обычной лестницы, становится, вероятно, более элементалем стихии, нежели человеком. Со временем материальный мир начинает иметь для него все меньшее значение, и он уходит. Тут ничего конкретного Зедал не сказал, но думаю, на свой стихийный план. По мне так оно, во-первых, логично, а во-вторых, лучше для всех нас. Не хочу даже думать, что может сделать вспыльчивый элементаль огня, который уже не мыслит, как положено человеку. А если таких не один и не два, тут нашествие демонических зверей может встать в сторонку и покурить. Моя же энергетика была дальше от людей и их проблем, при этом ближе к моим братьям, сестре и приемным родителям. В некотором смысле можно было сказать, что я небесный человек, ну или демонический, тут кому и как удобнее. Но однако я оставался человеком так же, как волки остаются волками. Мы все имели прежние наборы мотиваций, также хотели есть, спать, получать в лесу территории богаче, пощеботиться о детях и так далее. Да, мы стремились на план природы, но не потому, что в нас что-то менялось. Со дня расставания с Лохматым и Люпиной, мы желали снова их увидеть. То есть наша психика была куда стабильнее, чем у людей, не претерпевая каких-либо изменений. И я четко знал, что даже если окажусь по ту сторону кромки, то буду стремиться обратно к жене и ребенку. А потому хотел для своего сына или дочери того же в будущем, ведь тут-то как раз есть все шансы на пробитие потолка 10-й ступени. Возможно, в ребенке, конечно, будут сильнее инстинкты, но это все равно сильно лучше, чем некая нечеловеческая логика чуждой стихии. Инстинкты-то всех млекопитающих по большому счету плюс-минус одинаковы. Однако то было делом будущего, ну а сейчас я мысленно переживал, что мне придется вскоре таскать всякое тигру и не заходить больше на его землю, после того, как мы схлестнемся с рысью и победим. Мысли о поражении, несмотря на подстеленную соломку, я не допускал. Победа, победа и ничего кроме победы. Двух мнений быть не может. Мы не проиграем, Жинда не придется куковать в смертолесье с братом Выем, пока ребенок не подрастет. А мой сын или дочь не вырастет без отцовщины, как я. У меня было преимущество памяти прошлой жизни, что станется тут с ребенком без него. Да скорее всего очередной местный аристократ, которого еще и инстинкт будет толкать захватывать все больше, попутно доминируя окружающих, как и положено Альфе. Сначала братство, потом север, потом весь Типцен, потом остальные государства. Учитывая наследственность и место рождения с сопутствующими задатками, подобный человек или всех-таки нагнет силы или сломает себе шею в процессе. Была, конечно, вероятность, что он предпочтет ограничиться землей в лесу. Но я слишком хорошо знал людей и их амбиции, особенно тех, кому природа отсыпала много талантов. Пока я смотрел на утренний лес и предавался размышлениях, проснулась Жинда и тоже выглянула во двор. Живот у нее уже весьма округлился, но двигаться ей своим весом особо не мешал. Все-таки маги имеют немножко не те физические кондиции, что обычные двуногие. «Доброго утра, солнце!» — улыбнулся я жене. «Доброе!» — кивнула она мне. «Сегодня?» «Да, не видел я смысла лукавить. Она меня давно читает и сейчас отлично понимает, что мы собираемся наведаться на север. Удачи! Если завтра не придешь, пойдем с братом Выем вас искать», — отозвалась она. «Приду», — взмыкнул я, подошел к жене и обнял ее. «Куда уж я от тебя денусь?» «Смотри мне», — ответила она на это, ткнувшись мне носом в грудь. «В оба глаза, солнце», — погладил я ее по голове, отстраняясь, долгие проводы, лишние слезы. «До встречи». На том мы разошлись, а я понесся на встречу с волками, которые сегодня ночевали у ручья близ наших северных границ. Так-то мои братья с сестрой были не прочь ночевать и у нас дома, особенно в дождь или зимой. Ни сырость, ни холод не могли причинить вреда нашему здоровью, но кто же не любит комфорт и тепло? Однако сегодня Серый решил иначе, не желая бежать утром к северному фронтиру. Мне же было не лень размять с позаранку ноги и пробежаться, скорость всегда была мной нежно любима. Встретил остальную стаю я как раз тогда, когда волки едва успели проснуться и пили из ручья, освежаясь. Поприветствовав семью рыком, я услышал пару дежурных подколок в ответ, на которые беззлобно рассмеялся. «Ну да, провел с женой побольше времени, ну так и братья с сестрой у меня вполне входили в период, когда пора интересоваться противоположным полом. Просто кандидатов нет, а инстинкты прямо заявляют, что кровосмешение — это табу, так что пусть завидуют».